По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Голос народа», в 100 повышенных школах Южной Кореи активизируется кампания по возведению малой статуи девочки в память жертв полового рабства. Напомним, что в последнее время южнокорейские жители все сильнее выступают за разоблачение преступления японской императорской армии по половому рабству и достижение извинения и компенсации Японии. Эта статуя впервые была установлена в минувшем году в Рихуаской женской повышенной школе. По январь этого года статуя установлена в 32 повышенных школах, а 22 марта она установлена в Санмусской повышенной школе города Кванджу.